4. Развилка. Я замедляю бег. И вот уже, опять взрослый, страдающий от жары и сомнений, с плащом на локте и тяжелым портфелем у ног, стою перед серым камнем. Он похож на громадный плавник, торчит на развилке тропинок. Никакой надписи на камне, конечно, нет. Но все равно он здесь неспроста. Не впервые он у меня на пути. И сколько раз я поворачивал направо, к морю. Может быть, и сейчас? И что дальше? Безжалостно спрашиваю я себя. 5 минут ребячьей радости. А потом? А потом я вернусь и пойду налево. Не получится. Потому что пляж и море — это короткий сон, после которого ты опять очнешься на больничной кровати и увидишь пыльный белый потолок с трещинами. Нет, я же ушел оттуда. А дорога налево — это всерьез. Минутное счастье детского сновидения и долгий путь наяву не соединить. Я стою, опустив голову. Желтая, с седыми волосками гусеница ползет снизу по моим брюкам, прямо по стрелке. Вот ведь глупая, выбрала дорогу. А как вообще выбирают дорогу? Мы сами ее выбираем или судьба? Ты сам выбрал. И огонек разгорелся, значит, правильно. Огонек мог и не знать, куда я поверну от камня. Просто подсказал, иди и выбирай. Вот я и выбираю. Может, все-таки пойти окунуться? Ох, не надо. Ага, не пей, Ванечка, из копытца, в козленочка превратишься. А может, в этом и есть главный смысл? Превратиться в козленочка и прыгать бездумно и радостно. А как же разгадка горы? А книга? А тетрадь? Ничего этого нет, насупленно говорю я себе. По крайней мере, тетради. Как знать. А главное, наверняка есть причал. И там ты все равно вернешься к морю. Если дойду, вздыхаю я про себя. Сухим стеблем сбрасываю гусеницу. Иду, сутулясь, к бетонному капониру на обрыве. Это остатки береговых укреплений времен последней войны. Полуоткрытая ржавая дверь вросла в кремнистую землю. Я протискиваюсь в полумрак, в запах сырого бетона и железа. Прикрываю ладонью глаза. Сейчас я опущу руку и окажусь на старом месте, в разрушенном особняке. Так и есть. Рваные обои, битое стекло. Но за окном, как награда и обещание радости, ветка яблони, вся опушенная цветами. А в ладонях еще хранится тепло огонька. И я вдруг вспоминаю, я всегда это знал, но почему-то в последнее время выпало из памяти, что есть простое и верное начало пути. Надо на трамвае доехать до центрального рынка, там сесть на другой трамвай, старую, дребезжащую тройку, и через 10 минут окажешься у кольца. Там тихо, между шпалами растут осоты подорожники. От этого кольца отходят несколько пригородных веток. На озеро, на электростанцию, на садовые участки. А есть еще одна. По ней трамваи давно не ездят, рельсы заржавели. По этой ветке надо пойти пешком, и скоро... Скоро будет то, о чем знают немногие. А может быть, никто не знает, кроме меня.